так же безразлично ответила мышка. «Похвально, похвально. А скажите, пожалуйста, что Ефим Бессмертный, ваш сосед, часто возит вас на станцию?» «Почти всегда. Отвозит и встречает», — кратко ответила мышка. «Очень хорошо, но сегодня вы дома. Так скажите, пожалуйста, кого же повез сегодня Ефим? Прибавим к этому так рано и в такую погоду». «Здравствуйте!» — насмешливо сказала Динка. «Вы застали нас еще спящими, а теперь спрашиваете, кого повез Ефим? Ну, кого он повез, если мы все дома?» «Я думаю, что мама послала Ефима встречать первый утренний поезд», — сказала мышка. «А может, что-нибудь купить?» «Госпожа Арсеньева, я прошу вас совершенно определенно ответить на мой вопрос. Куда и зачем вы послали Ефима Бессмертного на вашей бричке, учитывая ранний час и погоду?» Чуткое ухо Динки уже давно уловило знакомый скрип колес. Но она выжидала момент, когда бричка приблизится к крыльцу, и с криком «Да вот он сам!» мгновенно выскочила на террасу. «Ефим, вы встречали утренний поезд?» Петров схватил ее под локоть и втащил в комнату. Сыщик стукнул кулаком по столу. «Я просил не выходить из помещения!» – заорал он. «Я в последний раз предупреждаю вас, госпожа Арсеньева, что ваша младшая дочь ведет себя непозволительно и дерзко. Примите меры!» «А я попрошу вас сократить ваши вопросы. Они лишены всякого смысла. И если вы пришли делать обыск, то делайте ваше дело и оставьте нас в покое», — решительно сказала Марина. Ефим, стуча сапогами и отряхиваясь, на глазах Петрова вытащил из брички мешок с мукой и понес его в комнату. «Здрасте», — сказал он, снимая шапку и сбрасывая мешок у двери. «Вот только муки достал и колопоезд добыл». Марина быстро обернулась к нему, но сыщик резко предупредил. «Никаких вопросов! Вопросы буду задавать я!» «А мне все единственно», — сказал Ефим, останавливаясь у двери и скручивая козью ножку. «Вы Ефим Бессмертный?» — спросил сыщик. «Он самый. Дозвольте закурить», — спросил Ефим, зажигая спичку. Сыщик кивнул головой. «Скажите, пожалуйста, Ефим, куда вас посылали в такую погоду?» «Да вот же по ихнего дядю», — припоминая слова, выскочившей навстречу Динке, сказал Ефим. «Но погода действительно скаженна. Я ж казав, кто там поїде в такую грозу? Не поезжай, да поезжай по нашего дядю». «Послушайте», — подскочил сыщик, — «оставьте в покое этого дядю. Я спрашиваю, куда вы ездили?» «Это, наконец, возмутительно», — вмешалась Марина. «Он же совершенно точно сказал вам, что он ездил к поезду встречать моего брата. Да еще я просила его что-нибудь купить. Так чего же вы хотите от человека?» Ефим развел руками. «А шо я зараз куплю? На базаре одна баба и та в город с мукой тащилась. Так я только муки и купил. И вот сдача с ваших денег, пожалуйста», — как ни в чем не бывало, пояснил Ефим, вытаскивая из кармана пригоршню монет и выкладывая их на стол. Сыщик, теряя терпенье, захлопнул папку. «Мы еще поговорим с вами, Бессмертный, без свидетелей», — пригрозил он. «Это можно», — затягиваясь дымом, согласился Ефим. На террасе прошлепали босые ноги, и Марьяна в подоткнутой юбке с кринкой молока в руках остановилась на пороге. «Здравствуйте», — смущенно поздоровалась она, ставя на стол кринку с молоком. «А я бачу, гость приехал. Ну, думаю, треба гостям молочка тепленького отнести». «Кто такая?» – отрывисто спросил сыщик. «Откуда молоко? Где живешь?» «Да налякайтесь вы, то моя жинка. Зовут Марьяной. Ах, фамилия у нас с ней известна одинаковая», – усмехнулся Ефим. «Ну что ж, это очень хорошо. А скажите-ка, Марьяна, давно в твоей хате проживает солдат Нечипор?» – прищурившись, спросил сыщик. «Как это проживает?» — поднял брови Ефим. «Я спрашиваю не вас, а вашу жинку. Отвечайте, Марьяна».